Глава 26. Волшебная книга. Все так чудесно получилось. Коти и Моти нашли свою маму, и они ее полюбили. Мила была очень ласковой кошечкой, и она приняла котенка и поросенка в свою большую семью. Марта вела хозяйство и продавала молоко, так что на всю большую компанию хватало еды. Дом был старым и нуждался в ремонте. Но летом должны были приехать внуки и сделать ремонт. Ну а пока наши зверята были счастливы и радостны. Они беззаботно бегали и играли. Им не надо было искать еду и есть противных скользких червяков. У каждого из них в доме была своя лежаночка и своя мисочка. А на улице кошка Мила играла и присматривала за ними. Такая заботливая и любящая. Она была воплощением самой настоящей мамы. И Котя понял, что они не зря предприняли это далекое путешествие. Столько всего натерпелись и страдали от холода и голода. Но это того стоило, потому что найти такое счастье, жить в доме Марты со своей мамой, было настоящим волшебством. Мотя понял, о чем было написано в 10-м правиле. Дом там, где счастье и любовь. И это было именно так. Он был здесь счастлив, потому что его любили. Первое время он осторожно выспрашивал зверей во дворе и даже два раза спросил Марту, видели ли они кого-то похожего на него. Но никто не видел. Во всем городе не было ни одного другого мини-пига. И поросенок понял, что никогда не найдет свою маму и решил остаться здесь, в доме Марты, потому что о лучшем месте не приходилось и мечтать. Кошка Мила относилась к нему как к своему сыночку и баловала, и бывало наказывала, когда поросенок сильно шалил. И также она любила и Котю, который души в ней не чаял. Когда прошло несколько дней, Котя вспомнил о своей книге и сказал громко, чтобы все слышали. «Друзья и моя любимая мама, я хочу вам всем рассказать, как волшебная книга помогла мне и Моти дойти сюда, несмотря на все опасности и невзгоды, найти вас всех. Всем было очень интересно, и зверята решили собраться вечером у камина, чтобы послушать рассказ Коти, и Мотя тоже охотно пришел послушать. Все, что произошло с ним, уже немного сгладилось в памяти. И он с удовольствием послушал рассказ Коти обо всех приключениях заново. И было так чудесно хорошо, что они в теплом доме, греет камин, есть вкусное молоко, вокруг собрались друзья и мама. Всем было очень интересно. Зверята затаили дыхание и ждали только Марту, которая вернулась со двора, вся белая от снега. Она отряхнулась и тоже села к камину, чтобы послушать рассказ о приключениях друзей. Котя достал книгу Боба и открыл ее с конца, где были его записи. Он стал обстоятельно рассказывать об их приключении. Если где-то забывал, то его поправлял Мотя. Но все же рисунки в книге помогали восстановить весь ход их путешествия. И котенок рассказывал не только события, которые с ними происходили, но и сопоставлял их с правилами в книге. «Сначала мы жили в ветвях дерева и были очень слабые и испуганные», – начал свой рассказ Котя. «И особенно я», – признался Мотя. «Боялся даже слезть с дерева. Если бы не мой друг котенок, так и остался бы там сидеть до сих пор». «Но все же мы не испугались и пошли в лес искать нашу маму. Сначала мы не верили, что это возможно. Нас могли съесть хищные птицы, и мы могли утонуть в реке». «Еще за мной гонялся ужасный медведь», — добавил Мотя. «И вовсе не гонялся», — рассердился Котя. «Не было там никакого медведя. Просто у страха глаза велики». «Ладно, я был трусом», — признался Мотя. «Но потом я исправился». «Мы встретили в лесу волшебного бобра Боба, и он подарил нам эту книгу», — продолжил Котя и показал всем волшебную книгу. «Здесь записаны 10 правил, которые приведут к исполнению мечты. Надо только уметь их прочитать Я не умел читать, но я смог разобрать рисунки. Давайте я вам расскажу все правила и как они подтверждались в нашей жизни». «Да, давай повторим», — согласился Мотя. «А то некоторые из них я уже позабыл». Первое правило гласило: «В мире есть все, что необходимо», — стал вспоминать Котя. И хотя он все помнил, все же чуть-чуть подсматривал на рисунки в книге. Мы шли по лесу и беспокоились, что нам нечего будет есть и негде спать ночью. Но в лесу было много еды и было пустое дупло, так что мир дал нам все, что было необходимо. Об этом не надо было беспокоиться. Вот такое мудрое правило. И только мы нашли ягоды и много еды, как Мотя их пожалел и не захотел делиться с мышками. А второе волшебное правило гласило: «Поделись, и все вернется». Из-за жадности Моти мы чуть не потерялись, но когда поделились, то все прошло благополучно. «Глупости!» — возмутился Мотя. «Я не жадный вовсе. Просто тогда еще был маленький и ничего не понимал. А сейчас я вырос и точно могу подтвердить, что это правило работает, и оно очень полезное». Звери в комнате зашумели и стали обсуждать. Им показалось таким сказочным и волшебным, что у котенка и поросенка правила из книги исполнялись прямо в жизни. Только Марта ничего не сказала и не восхищалась. Она только поправила свои толстые очки и спросила: «А какое же было третье правило?» «Выбирай только свой путь, не чужой», — гордо ответил Котя. Вот такое сложное было третье правило. Мы думали, что это о том, как выбрать тропинку в лесу. Но оказалось, что совсем не об этом. Мы попали к курочке-маме, которая хотела сделать из нас своих цыплят. Сначала мы обрадовались, что это хорошо, когда есть кто-то, кто заботится о тебе. Но потом мы так устали притворяться цыплятами, мы ведь были совсем другими, а мама-курица злилась на нас и наказывала, так что мы от нее сбежали. И тогда поняли, что не надо соглашаться на чужую жизнь, а идти только своим путем, и что в третьем правиле об этом говорится в широком смысле. И опять зашумели звери и восхитились тем, какие мудрые правила волшебной книги. И Котя дождался, когда все затихнут, и продолжил. Четвертое правило гласило: «Не желай всего сразу, может не сбыться». Это правило говорило о том, что надо выбирать одно желание и все-все сделать, чтобы его получить. А когда много хочешь, то мало получишь. И чтобы мы применили это правило в жизни, нам пришлось пережить целое приключение. Нас похитила стальная птица, которую мы считали врагом. Но она принесла нас в гнездо и хотела, чтобы мы утешили ее больного птенчика. Какое-то время мы его развлекали и играли. Но потом вспомнили, что наш путь совсем другой, и покинули гнездо и ушли в горы. «Какие вы смелые!» — восхитилась кошечка Мила. «Мои детки самые лучшие и такие бесстрашные!» «Пятое правило говорило: сделай все не так!» — продолжал Котя. «И это тоже было нам непонятно, но мы встретились с полуночными птицами, которые хотели нас съесть. И я не испугался, а смог договориться с птицами, и они согласились нам помочь и перенесли нас через скалы. Мы поступили неправильно, выбрали другой путь, и нам повезло. Сами мы бы никогда не перебрались через эти скалы. Так мы дошли до деревни людей, и здесь нам пригодилось шестое правило: смотри вокруг и будь осторожен. Случилось следующее происшествие. Я понравился девочке по имени Виолетта. Она отнеслась ко мне очень тепло и вкусно кормила. А вот Мотю бабушка Ви посадила в загон и хотела отдать бродячему цирку. «Какой ужас!» — воскликнула уточка. «Так страшно!» «Да», — согласился Котя, — «и мне стало страшно. И тогда мы с Мотей ушли из деревни людей и попали в лес. А в лесу было общество зверей, сбежавших от людей. Они назывались Вольным Союзом Жабадана и ждали астероида, который уничтожит всех людей. Эти звери подчинялись трем братьям-енотам. Сначала нам показалось, что это прекрасный союз, где все друг другу помогают. Но потом оказалось, что еноты только всеми командуют и заставляют на себя работать, а сами ничего не делают. И эти еноты-хитрюги забрали у нас волшебную книгу и послали зимой в лес искать мед и желуди. А книгу они у нас отобрали, потому что мы о ней всем разболтали. И это было неправильно. Звери захотели, чтобы я их всех нарисовал, а страничек в книге на всех не хватало. Поэтому седьмое правило гласило: «Волшебство оставь себе, а разговоры другим». И нам стоило большого труда обхитрить енотов и забрать книгу. Пришлось даже зажечь старое гнилое дерево и выкурить енотов из их дупла, чтобы вернуть зверям их вещи. Восьмое правило говорило: «Нет свободы без любви». И это точно было сказано об этом так называемом вольном союзе. Мы с Моти убедились, что это не любовь, а обман. Не может быть вольного союза там, где один зверь наделяет другого непосильными обязанностями. И опять зверятки в комнате бурно обсуждали такие мудрые правила и хвалили книгу Коти и Моти. И особенно всем нравилось, что правила тут же исполнялись в жизни. Но ведь они были волшебные, а значит, так и должно было быть. И только Марта молчала и не принимала участия в общем обсуждении, только слушала и едва заметно улыбалась, покачиваясь в своем стареньком кресле-качалке. «Итак, мы сбежали от енотов», — продолжил Котя свой рассказ, «и пошли искать город, потому что о нем нам рассказала кошка Мэрилин». «Знала я одну Мэрилин», — вздохнула Мила. «У нее был очень вздорный характер». «Может быть, это и она», — согласился Котя. «Так вот, мы пошли в город, потому что тут надеялись найти дом. И я прочитал девятое правило. Оно гласило: «Всегда выбирай друга». Мы не знали, о чем это, пока Мотю не схватили два клоуна из бродячего цирка. У меня был выбор: бросить Мотю и самому пойти в город или спасти его. И спасти поросенка из цирка было очень-очень тяжело. Но я бежал за телегой, потом вспрыгнул на нее и тайно поехал с Мотей. А вечером мы нашли новых друзей в цирке – тигрицу и слона. Они помогли нам бежать в лес. Так я выбрал своего друга, и это был правильный путь. Потом мы попали в город, и здесь у нас было много приключений. Например, нас сначала приютила крыска по имени Лариска. Мы могли бы остаться жить у нее в подвале, но мы все же пошли искать свой настоящий дом. А сделали мы это потому, что десятое и самое важное правило гласило: «Дом там, где любовь и счастье». «Ах, какое приключение!» – не удержалась уточка. «Вы настоящие герои! Это о вас надо написать новую книгу!» «Да, и она тоже будет волшебной», — подтвердили все, кроме Марты, которая молча вязала шарфик для своих внуков. «Но это еще не конец приключений», — вступил Мотя вместо своего друга, который уже устал рассказывать. «Мы блуждали по городу, и нас пригласили в банду». «Прямо в настоящую банду?» — удивился Бельчонок. «Расскажите, как это было? Говорят, что банда всегда сытно живет». «Может, и сытно», — согласился Мотя. «Но я так не захотел жить, и Котя тоже, потому что они воровали еду у других зверей из приюта, и мы должны были делать то же самое — отбирать корм у бедных зверей, а мы так не смогли. И тогда мы сбежали от банды, но за нами все время летел черный ворон, это вожак банды. И когда Котя пошел в зоопарк узнать дорогу у белого льва, ворон позвал мясников, так как он хотел нам отомстить. И мясники забрали меня, чтобы сделать из меня котлеты». Мотя даже всплакнул. «Да, когда я вышел, обнаружил, что моего друга Моти нет», — подтвердил Котя. «Я так испугался, что был готов на все, лишь бы не потерять друга. Пока мы шли вместе этот долгий путь, мы стали самыми близкими друзьями, почти как родные братья, а может быть, еще ближе. И я ночью пошел искать Моти у мясников. Тогда же ко мне прилетел ворон и предложил вступить в их банду еще раз. За то, что я стану бандитом, он обещал спасти Мотю. Но это был обман, и я прогнал ворона. Я надеялся, что все само собой образуется, и случайно нашел дом Марты. «Ты очень смелый и сильный котенок», — подтвердила кошка Мила. «И только твоя смелость привела тебя сюда, в этот дом, который стал вам обоим родным». «А можно посмотреть волшебную книгу?» — спросила желтая уточка. Котя не очень охотно отдал книгу. Он помнил зверей Жабадана, которые требовали, чтобы каждого из них он нарисовал в книге. Но уточка и бельчонок ничего не хотели, только посмотреть и полистать книгу. Мила тоже склонилась над книгой. Сначала они пролистали рисунки Коти и увидели, как они совершенствуются. Сначала он рисовал очень плохо, как маленький ребенок. А потом рисунки стали получаться все лучше и лучше. И в конце были уже очень детальные и подробные. «Ты не просто все записывал, а еще и научился рисовать», — хвалили Котю звери. «Эта книга не просто волшебная, она еще и очень полезная». «Но она привела меня сюда, и это самое главное», — сказал Котя, и он правда в это верил. «Без нее и без этих правил мы бы не знали, куда идти дальше. Мы бы сбились с пути и заблудились в чужом лесу или остались пленниками клоунов в бродячем цирке». «А ты уверен, что все это благодаря книге?» — спросила Марта, хитро прищурившись. До этого она молчала и не вмешивалась в рассказ. А сейчас вот так тихо спросила, и все замолчали, потому что за ее вопросом было что-то большее, чем праздное любопытство. «Конечно, уверен», — ответил Котя. «Книга и правда волшебная. Вот, спросите хоть у Моти, он вам подтвердит». «Я подтверждаю», — воскликнул Мотя. «Всю дорогу я нес эту книгу на своей спине. Если бы она не была волшебной, я бы ее давно бросил. Каждый раз, когда мы не знали, куда идти или что делать, Котя открывал книгу и читал правила. И там было сказано, как надо правильно поступить. Это спасло нас от многих бед и неприятностей». «Тогда дайте мне, и я вам раскрою последний секрет этой книги», — попросила Марта. Она отложила вязание и надела свои большие очки для чтения. «Я еще вчера увидела кое-что в вашей книге, и сейчас хочу проверить». «Да, конечно». С некоторой обидой Котя протянул книгу бабушке Марте. Он был уверен, что она не сможет как-то уменьшить важность волшебной книги, но, может быть, она увидела что-то, чего они не разглядели, потому что не умели читать. Марта поправила очки, взяла в руки волшебную книгу Коти и Моти и перелистнула первую страничку. Как раз от этой странички енот в лесу Жабадана оторвал краешек. Голос старушки звучал весело, а в глазах прыгали искорки. Она прочитала: «Кулинарная книга рецептов из деревенской кухни». Все звери молчали и смотрели на нее непонимающе. Они полностью поверили в рассказ Коти, так что до конца и не поняли, о чем говорит Марта и что она читает. Тогда хитрая старушка прищурилась и стала читать дальше. Рецепт номер один. Как приготовить суп-похлебку из чечевицы. Очень аппетитная, ароматная и простая в приготовлении похлебка по-деревенски. Итак, возьмем картофель, морковь, сало, немного чечевицы. Не забудьте соль, перец, чеснок, тмин и зелень. Теперь приступим к приготовлению. Картофель, лук и морковь нарежем тонкими ломтиками. Чеснок натрем на терке. Сало нарежем брусочками. На разогретой сковородке обжарим сало до шкварок. Добавим морковь, лук, тмин и перец. Теперь закипятим воду в кастрюльке и сварим картофель и чечевицу. В кастрюльку добавим зажарку и будем варить 5 минут до готовности. Далее закроем крышкой, выключим огонь и добавим чеснок и зелень. Дадим настояться 10 минут, и чудесный суп с салом и чечевицей готов. Марта закончила читать и вопросительно посмотрела на Котю. Тот только открыл рот от удивления и ничего не смог сказать. «А где же волшебные правила?» — спросил Мотя, который тоже ничего не понимал. «Ребятки, «Это старая кулинарная книга», — объяснила Марта. «По ней училась готовить еще моя бабушка. Как она очутилась в лесу, я не знаю, но тут точно нет никаких волшебных правил. Рисунки есть, но это иллюстрации к рецептам, и все». «Как же так?» — упавшим голосом сказал Котя. Ему стало очень обидно. «А все просто», — объяснила мудрая бабушка Марта. «Книга — полная ерунда. А вот те правила, которые придумал сам Котя, действительно волшебные. Так что ты, смелый сиамский котенок, стал настоящим волшебником, потому что сам придумал волшебство». Котя подумал и согласился. «Вот, значит, как. Все это он сделал сам. Все придумал и все правила изобрел. Вот какой великий Котя. И Мотя ему помогал. Так что они самая дружная и волшебная команда». «Надо верить в себя», — сказала Марта. «И всегда идти за своим сердцем. И это у вас прекрасно получилось. И поэтому теперь у вас есть дом, где царит счастье и любовь». И так это было хорошо сказано, что все согласились и решили по этому поводу устроить пир и приготовить суп с чечевицей из волшебной книги Коти и Моти. 10 волшебных правил из книги Боба на все случаи жизни. Правило номер 1. В мире есть все, что необходимо. Правило номер 2. Поделись, и все вернется. Правило номер 3. Выбирай только свой путь, не чужой. Правило номер 4. Не желай всего сразу, может не сбыться. Правило номер 5. Сделай все не так. Правило номер 6. Смотри вокруг и будь осторожен. Правило номер 7. Волшебство оставь себе, а разговоры другим. Правило номер 8. Нет свободы без любви. Правило номер 9. Всегда выбирай друга. Правило номер 10. Дом там, где любовь и счастье. Ирина, Никулина и Маджика. Все вопросы и пожелания направляйте на электронную почту автора. nimagica@mail.ru. Все книги на сайте imagica.ru.